Виктор Абакумов. Виктор Абакумов не был известен широкой публике, даже когда находился на пике своего могущества. Он предпочитал оставаться в тени, как в силу специфики своей работы, так и потому, что всегда считал себя исполнителем воли начальства, а никак не политиком. Именно ему в самые страшные годы войны поручали сложнейшие задания, перед которыми он не пасовал. Но пройдет еще несколько лет, и его, героя Великой Отечественной, создателя легендарного СМЕРШа, назначат ответственным за все грехи эпохи, а его имя предадут забвению. Каким же был человек, сумевший победить самую мощную разведку тех лет, немецкий Абвер? Шел 1921 год. 13-летний Виктор Абакумов сидел на уроке в классе училища и глядел в окно. Пока его товарищи старательно выводили буквы, Виктор думал о том, как скоро станет бойцом Красной Армии. Тем же вечером он отправился в штаб 2-й Московской бригады частей особого назначения и был принят на службу санитаром. Так сын истопника и санитарки, будущий глава одной из самых мощных силовых структур в мире, начинал свою службу. Части особого назначения, ЧОН, создавались как отряды по наведению порядка внутри страны. Органы советской власти привлекали их для подавления волнений, вооруженных восстаний и несения караульной службы у особо важных объектов. К маю 1922 года гражданская война начала стихать, однако отдельные очаги напряженности еще сохранялись. Отряд, где служил Виктор, направлялся в Шиловский уезд Рязанской губернии, где крестьяне, враждебно принявшие советскую власть, подняли вооруженный мятеж. Операция по подавлению беспорядков прошла быстро и успешно. Мятежников окружили на болотах. После короткой перестрелки те сложили оружие. Более 20 крестьян погибло. Виктор оказывал помощь раненым бойцам своего отряда. Один из них не выжил. Здесь Абакумов впервые увидел настоящий бой и узнал, что такое смерть. Однако его это не испугало, и он продолжил службу. В 1923 году часть особого назначения расформировали, и Виктор оказался безработным. За 4 года он сменил несколько профессий. В 1927 году вступил в комсомол, а чуть позже в партию. Спустя еще 5 лет его, как проверенного коммуниста, рекомендовали для работы в ОГПУ, и в 24 года он стал уполномоченным экономического управления ОГПУ. ОГПУ – Объединенное государственное политическое управление, советская спецслужба, созданная для борьбы с контрреволюцией, шпионажем и бандитизмом. Даже став руководителем Министерства госбезопасности, Абакумов нечасто попадал в объектив фото и кинокамер. Но и на редких снимках видно, что за собой он всегда следил. Он действительно был щеголем, носил тщательно подогнанную форму и модные костюмы. Много курил, но при этом занимался теннисом и был мастером спорта по самбо. Устраивал танцевальные вечера. Подчиненные прозвали его «фокстротистом». Энергичный и темпераментный фокстрот был излюбленным танцем министра советской госбезопасности. О нем ходила слава Лавеласа. Высокий, статный, красивый. Абакумов нравился женщинам. Однако позже его репутация сластолюбца была сильно преувеличена из-за множества сплетен и слухов. Впрочем, начавшаяся карьера в органах едва не закончилась, когда на имя руководства поступило донесение о том, что молодой уполномоченный использовал служебные квартиры для встреч с любовницами. Вызванный для объяснений, Абакумов признался, что порой вербовал женщин не в служебных целях, а для личного удовольствия. Дело шло к тому, что его просто вышвырнут из управления. Спасло Абакумова лишь то, что сотрудником он был действительно толковым. Виктор Абакумов отделался понижением и переводом на не самую почетную должность. Его назначили уполномоченным в Ухтопечорский исправительно-трудовой лагерь, одно из подразделений ГУЛАГа. Через 3 года, в разгар репрессий, коснувшихся в первую очередь партийно-государственных кадров, Виктора Абакумова перевели обратно в Москву, в Главное управление государственной безопасности НКВД СССР. НКВД – Народный комиссариат внутренних дел СССР, преобразованный из ОГПУ в 1934 году. В сфере ответственности НКВД находились паспортная система, коммунальное хозяйство, строительство и другие отрасли промышленности. Однако в историю НКВД вошел главным образом как силовое ведомство, занимавшееся вопросами государственной безопасности. Шел 1938 год. закончился период Большого террора или Ежовщины. Николая Ежова, при котором масштаб репрессий достиг своего пика, в должности главы НКВД сменил Лаврентий Берия. Порядки в ведомстве начали меняться. Многие дела пересматривались, некоторых осужденных выпускали на свободу. НКВД нуждался в новых кадрах, незапятнанных ежовскими чистками. Абакумов оказался как нельзя к месту. Его назначили исполняющим обязанности начальника управления НКВД по Ростовской области, а через полгода утвердили в должности начальника. И было за что. После ликвидации организованной преступности в Москве и Ленинграде уголовными столицами страны стали портовые Одесса и Ростов-на-Дону. Прибывший в Ростов-на-Дону Абакумов обнаружил, что город и область представляют собой настоящий рассадник преступной деятельности. В Ростовской области проживало огромное количество людей разных национальностей. Это обстоятельство во времена, когда НКВД возглавлял Ежов, многие исследователи использовали как повод для незаконных арестов и фабрикации уголовных дел. Так, в начале Советско-финской войны в 1939 году ростовские чекисты заявили о разоблачении финской шпионской организации. В камерах уже сидели 15 финнов и один цыган. Все шло к тому, что группу арестованных поставят к стенке. Однако новый начальник остудил пыл подчиненных. Едва ли не впервые руководитель управления стал самостоятельно разбираться с каждым арестованным. День за днем Абакумов проводил допросы, устраивал очные ставки, перепроверял показания задержанных и выводы следствия. Результат оказался неожиданным и для чекистов, и для обвиняемых. Все арестованные были освобождены за отсутствием состава преступления. Не повезло только цыгану по фамилии Гореликов. В тюрьме он начал давать ложные показания и в результате получил 10 лет за распространение клеветнических слухов. С подачи Абакумова из органов были уволены сотрудники, которые занимались фабрикацией этого дела. Некоторых привлекли к уголовной ответственности. Новое руководство НКВД остро нуждалось в надежных и грамотных работниках. Работу Абакумова в Ростове-на-Дону оценили. Берия даже поставил его в пример другим сотрудникам. Весной 1940 года Абакумова наградили орденом Красного Знамени, присвоили звание старшего майора госбезопасности и перевели в Москву. В феврале 1941 года НКВД был разделен на два самостоятельных органа. Народный комиссариат внутренних дел возглавил Лаврентий Берия, а во главе Наркомата безопасности встал Всеволод Меркулов. Вопреки расхожему мнению, и тот, и другой отнеслись к новым назначениям без особого энтузиазма. Оба ранее занимались вопросами экономики и полагали, что там принесли бы больше пользы. В отличие от них, Абакумов считал свою работу не просто важной и ответственной, но оставался романтиком служб правопорядка и разведки. 19 июля 1941 года, когда немецкие войска уже шли по Беларуси и Украине, комиссар госбезопасности третьего ранга Виктор Абакумов стал начальником управления особых отделов НКВД СССР. Управление особых отделов – центральный орган военной контрразведки СССР. Особый отдел – подразделение, занимавшееся поиском и разоблачением шпионов, изменников и диверсантов в тылу и действующих в воинских частях. Красная армия отступала. В войсках появлялось все больше дезертиров. Десятки тысяч солдат оказались в немецком плену, а избежавшие плена выходили из окружения, не имея при себе никаких документов. Перед контрразведкой встало сразу несколько задач, решение которых имело колоссальное значение для победы. Как прекратить панику в войсках и задержать дезертиров и провокаторов? Как из огромного числа бойцов, выходящих из окружения, изобличить немецких агентов? И как выявлять шпионов и диверсантов, которых немцы сотнями забрасывали в советский тыл? Органы безопасности столкнулись с тем, что с началом войны против них начали работу сразу несколько разных германских спецслужб, в том числе и главный враг – Абвер. Абвер – военная разведка и контрразведка Германии в 1919-1944 годах. Ее возглавляли профессиональные немецкие разведчики, в частности, адмирал Вильгельм Канарис. Затем во главе ее подразделений стал бригаденфюрер СС Вальтер Шелленберг. Переодевшись в красноармейскую форму, агенты Абвера прорывались в тыл на автомобилях, высаживались на парашютах и выдавали себя за попавших в окружение солдат. До войны кадры немецкой разведки для работы в СССР набирались из русских и русскоговорящих, проживающих за границей. Эти люди редко имели представление о реалиях советской жизни, и их разоблачили при первой же проверке. Например, перед подозреваемым высыпались на стол клубни картофеля, после чего следователь задавал ему странный вопрос: «Где командир?» Каждый житель СССР не раз смотрел легендарный фильм «Чапаев», и ответ знал даже школьник: «Командир впереди, на боевом коне». Иностранец, не смотревший советское кино, терялся и попросту не мог ответить. Однако уже в первые дни войны немецкие спецслужбы создали ряд разведшкол, которые готовили агентов из советских военнопленных. Те прекрасно знали особенности быта и культуры Советского Союза. Выявить и разоблачить их стало уже не так просто. Эти сложные задачи встали перед сотрудниками особых отделов, которыми руководил Виктор Абакумов. В подчинении особых отделов находились заградительные отряды, которые размещались позади основных войск. Спор о заградотрядах не стихает в обществе уже долгие годы, в частности о том, стреляли они или нет по отступающим. Приказ Жукова и Булганина от 21 октября 1941 года предписывал: в случае бегства выделенному отряду заграждения расстреливать на месте всех бросающих поле боя. Однако сдержать отступление воинских частей с фронта заградотряды не смогли бы ни при каких обстоятельствах. Заградотряд при особом отделе дивизии не превышал одного взвода. Дивизия насчитывала в своем составе 14,5 тысяч солдат, а взвод не более 51 человека. Основной задачей заградительной службы было возвращение в строй солдат, отбившихся от своих частей, поимка шпионов, диверсантов и дезертиров. Эти подразделения действовали на линии фронта и в прифронтовой полосе, где устанавливались контрольно-пропускные пункты, выставлялись патрули. Лишь в качестве крайней меры применялся внесудебный расстрел дезертиров и паникеров. Случалось, что в отчаянной обстановке боя под расстрел попадали и просто растерявшиеся или поддавшиеся панике бойцы. В первые 4 месяца войны заградотрядами задержано 657 364 солдата, отставших от своих частей, либо самовольно оставивших фронт. Из них 632 486 возвращены в действующие воинские части. Арестовано 25 878 человек, 4% всех задержанных военнослужащих. К расстрелу приговорен 10 201 человек, то есть 1,5% задержанных. Именно при участии Виктора Абакумова в стране начал стремительно развиваться культ научных исследований и научного подвига, который ценился в СССР не меньше, чем подвиг военный. Вскоре он предложил командованию начать так называемую радиоигру, установить связь с радиоцентром Абвера и через сдавшихся радистов передавать ложную информацию. С развитием средств связи разведка начала активно использовать такой метод дезинформации противника, как передача ему ложных сведений по радиоканалам. При этом требовалась полная уверенность в том, что агент согласен сотрудничать. В противном случае радист всегда мог отправить в эфир сигнал, сообщавший о его провале. На многие сеансы радиосвязи Абакумов приезжал сам. Он не вмешивался в работу. Слушал, смотрел, делал для себя пометки. Порой ему приходилось лично убеждать Сталина не торопиться с активизацией радиоигры. Работа эта была тонкая, а результат не всегда быстрым. Все радиоигры велись только службой Абакумова. Специальный отдел в Генштабе обеспечивал их качественной дезинформацией. Отправлялись радиограммы только после визы Абакумова или его заместителей, а также при согласовании с Генштабом. Радиоигра на Волховском фронте продолжалась 3 месяца, и особое значение приобрела перед началом наступательной операции по прорыву блокады Ленинграда «Искра». Цель, передаваемой немцам дезинформации, была одна – скрыть подготовку советских войск к наступлению. Чтобы у врага не возникло сомнений, командование демонстративно перемещало некоторые воинские части в те районы, о которых шла речь в радиодонесениях. Там же размещались макеты военной техники. 12 января 1943 года артиллерийской канонадой началось долгожданное наступление под Ленинградом. Из воспоминаний маршала Жукова: «Никто не мог поручиться, что сведения об «Искре» не просочились к неприятелю. Но когда операция началась, нам стало ясно, что враг не знает, какими силами мы располагаем, и что время нанесения нашего мощного удара оказалось для него неожиданным». В тылу населения информировали о возможном появлении немецких диверсантов. Сегодня к антишпионской пропаганде в СССР порой относятся с изрядной долей обоснованного скепсиса. Но в годы войны бдительность простых граждан спасала человеческие жизни, сохраняла мосты, склады боеприпасов и продовольствия. Со многими из арестованных агентов Абакумов встречался лично, стараясь понять людей, вольно или невольно вставших на сторону врага. Допрашивал, выслушивал, убеждал перейти на сторону Красной Армии. Доверял одним, а других перепроверял, а порой и запугивал. Беспощадная война, развязанная нацистами, диктовала свои методы. Абакумов не боялся смелых шагов. Агентов, явившихся с повинной, он освобождал от уголовного наказания. Многие ставили это решение ему в вину, но эффективность работы контрразведки возросла моментально. С мая 1942 года по май 1943 года сотрудники особых отделов захватили 243 немецкие радиостанции. 80 из них в дальнейшем использовались для дезинформации противника. Именно эта работа позволила сделать все, чтобы контрудар под Сталинградом стал для немцев полной неожиданностью. Виктор Абакумов кропотливо собирал свое супероружие, организацию, которая победит немецкие спецслужбы. К 1943 году борьба с немецкими агентами вышла на новый уровень. Наконец-то исчезла путаница и хаос. Люди Абакумова смогли проникнуть даже в немецкие разведшколы и оттуда сообщили о готовящихся забросках агентов. Советская контрразведка переходила от обороны к наступлению. К этому времени относится и та деятельность Абакумова, которая до сего дня ставится ему в вину – участие в депортации народов СССР. Гражданская война и коллективизация, голод и репрессии вызывали у многих недовольство, а порой и ненависть к советской власти. После первых поражений Красной Армии многие бойцы и гражданские лица переходили на сторону врага либо оказывали помощь немецким войскам. С началом войны немцы начали колоссальную пропагандистскую кампанию по привлечению на свою сторону представителей отдельных народностей, проживающих в СССР. Так для чеченцев выпускалась газета «Газоват» под лозунгом «Аллах над нами, Гитлер с нами». Еще до вторжения немецких войск на Северный Кавказ здесь начались вооруженные стычки местных группировок с советскими органами власти. Они значительно усилились в 1942 году, когда германская армия начала наступление на Кавказ. Опасаясь подобных выступлений в тылу, Государственный комитет обороны по инициативе НКВД принял решение о массовом переселении некоторых народов за Урал, в Сибирь и Казахстан. Так перед военной контрразведкой была поставлена несвойственная этой структуре задача. С немцами сотрудничали представители разных национальностей. Среди них были русские, украинцы, белорусы, жители Кавказа и Средней Азии. Но по решению о депортации и переселению подлежали не отдельные личности, а целые народы. По разным данным, в годы войны были переселены люди 61 национальности. Они не лишались избирательных прав, сохраняли членство в партии, звания и должности. Однако теряли личное имущество, жилье, право жить на родной земле, а порой и саму жизнь. В апреле 1943 года было решено преобразовать управление особых отделов. На совещании у Сталина встал вопрос, какое название дать новой структуре. Кто-то предложил назвать ее «Смерть немецко-фашистским шпионам, диверсантам и вредителям». На это Сталин заметил, что шпионы и диверсанты бывают не только немецкие, и предложил более короткое название «Смерть шпионам». Так появился СМЕРШ. Это название стало нарицательным. За рубежом так именовали всю советскую контрразведку, даже когда СМЕРШа уже не существовало. Организаций под таким названием было три. СМЕРШ при НКВД подчинялся Берии. СМЕРШ Наркомата военно-морского флота подчинялся командующему флотом Николаю Кузнецову. Все силы и время Абакумова уходили на создание максимально эффективной службы. 35-летний начальник СМЕРШа к своим подчиненным был требователен до крайности, но его профессионализм, умение быстро вникать в тонкости дела, сосредоточенность и педантизм вызывали уважение у всех сотрудников. Случалось, что заслуженные генералы, старшие по возрасту, вытягивались в струнку и потели за промахи, допущенные в работе. Из воспоминаний Ивана Чернова. Виктор Семенович, хоть и был молодой, а пользовался большим авторитетом. Основное внимание он уделял разыскной работе, знал ее хорошо, и велась она активно. Послаблений никому не давал. Рисковат, это да. А вот чванство за ним не замечалось. Если случалось обидеть кого-то, он потом вызывал к себе в кабинет и отрабатывал назад. Самым тяжелым обвинением для смершевцев были слова Виктора Абакумова: «Военная контрразведка ни к черту не годится». Но нареканий со временем становилось все меньше. Благодаря советским агентам, внедренным в подразделение немецкой разведки, работа по выявлению шпионов стала более системной и эффективной. Данные об агентах противника централизованно обрабатывались. Оперативные группы по их задержанию получали детальную информацию, сведения о готовящихся перебросках, личные приметы, описание одежды и оружия. Использовались так называемые распознаватели, люди, знавшие агентов в лицо. Оперативники знали типичные легенды, которые использовали немцы, а также признаки, по которым можно отличить поддельные документы и награды. По требованию Абакумова, в советских войсках постоянно менялись форма заполнения личных документов, штампы, печати и даже порядок ношения наград. СМЕРШ был службой чрезвычайной секретности. Невероятно, но о ней мало кто знал как во время войны, так и после нее. Сотрудники носили военную форму самых разных родов войск и официально могли быть обычными артиллеристами, пехотинцами, писарями, врачами. Они не имели даже удостоверения единого образца и уж тем более привычки показывать его при посторонних. Вооружались смершевцы так, как им было удобно. Офицер с автоматом всегда вызывал недоумение, а потому популярностью СМЕРШа пользовались револьвер «Наган», пистолеты ТТ, немецкие «Вальтеры» и «Люгеры», «Беретта» М-34, малогабаритный пистолет «Лигнос». Набирались в СМЕРШ только опытные фронтовики, чаще всего после ранений. Все они проходили школу СМЕРШа с чрезвычайно насыщенной программой обучения. За июнь-август 1943 года в районе Курска контрразведчики обезвредили 119 агентов и диверсантов, каналы связи которых затем использовали для дезинформации немецкой армии. В результате советское контрнаступление на Курской дуге стало для немцев полной неожиданностью, о чем свидетельствовали и немецкие документы. Всего за год в органы и школы Абвера внедрились 75 советских разведчиков. Они представили сведения на 359 сотрудников немецкой разведки и на 978 агентов, подготовленных для переброски в советский тыл. Работа немецких спецслужб оказалась полностью парализованной. Абвер, одну из лучших разведок мира, возглавляли потомственные военные разведчики с высококлассной специальной подготовкой, а переиграл их человек, имевший всего 4 класса образования. По реалиям того времени вражеской агентурой считались не только те, кто служил с оружием в руках, но гражданские, работавшие в оккупационных структурах. В освобожденных районах СМЕРШ выявлял лиц, активно сотрудничавших с гитлеровцами, бургомистров, полицаев, редакторов фашистских газет. Однажды на совещании Абакумов заявил буквально следующее: «Полицейские и каратели из числа советских граждан хуже немецких фашистов. Этих негодяев следует выявлять и давить без всякой жалости, поскольку фактом своего гнусного предательства они поставили себя вне закона». На фронт Абакумову приходилось выезжать регулярно. Не раз и не два он оказывался под обстрелом или бомбежкой. Был в Сталинграде в самые тяжелые дни его обороны. Летал на Кавказ, выезжал к линии фронта на Курской дуге. На Калининском фронте в районе Великих Луг его машину атаковал мессершмитт. Шофер вовремя заметил опасность. Все успели выскочить и спрятаться в кювет. Осколки от сброшенных бомб изрешетили машину, но никто из пассажиров не пострадал. За вклад в победу Виктор Абакумов был награжден орденами Суворова 1 и 2 степеней, орденом Кутузова 1 степени, орденами Красного Знамени, Красной Звезды и 6 медалями. Он стал членом комиссии по руководству подготовкой обвинительных материалов в Международном военном трибунале по делу главных немецких военных преступников. Именно служба Абакумова занималась розыском и задержанием всех лидеров коллаборационистского движения, включая генералов Власова, Шкуро, атамана Семенова и других. Супруга Абакумова, Антонина Смирнова, была младше его на 12 лет. Они познакомились, когда она работала в отделе военно-морской разведки МГБ. В самую красивую женщину своего ведомства министр влюбился с первого взгляда. В 1951 году у них родился сын Игорь. Антонина была дочерью артиста Николая Смирнова, который под псевдонимом Арнольдо выступал с сеансами гипноза, в том числе массового. По одной из версий, Именно его представления подсказали Михаилу Булгакову идею эпизода выступления Воланда в московском варьете в романе «Мастер и Маргарита». После войны Наркомат государственной безопасности был переименован в Министерство государственной безопасности СССР. СМЕРШ вошел в состав МГБ, а возглавил министерство генерал-полковник Абакумов. В эти годы он возглавлял борьбу против националистического подполья в западных областях Украины, Белоруссии и Прибалтийских республиках. Только на территории нынешней Ивано-Франковской области Украины были разгромлены 184 подпольные организации и 96 банд, входивших в Организацию украинских националистов, ОУН. Обезврежено более 10 тысяч бандитов и 571 человек из числа руководящего состава ОУН и Украинской повстанческой армии, УПА. УПА – вооруженное крыло Организации украинских националистов. В формировании армии большую роль сыграли немцы, а также украинские коллаборационисты. УПА действовала в тылах советской армии, занималась диверсиями и террором, в том числе против мирного населения. Примечательно, что Абакумов был одним из инициаторов легализации украинского националистического движения. В 1944 году советское руководство приняло решение о переговорах с руководством ОУН. Советская сторона понимала, что дальнейшее противостояние приведет ко многим жертвам. В обмен на гарантии безопасности националистам предлагали сдать оружие. Этими предложениями заинтересовался один из лидеров ОУН, Роман Шухевич. Сделка не состоялась из-за несогласия Степана Бандеры, и борьба продолжалась еще несколько лет. В 1948 году Министерство госбезопасности приступило к ликвидации советских еврейских организаций, прежде всего Еврейского антифашистского комитета ЯАК. Еврейский антифашистский комитет – общественная организация СССР, сформированная в 1942 году при Совинформбюро для пропагандистских целей за рубежом. Членами ЯАК стали представители советской интеллигенции – писатель Илья Эренбург, поэт Самуил Маршак, режиссер Сергей Эйзенштейн, музыканты Давид Ойстрах и Эмиль Гелльс. Председателем комитета являлся актер и главный режиссер Московского государственного еврейского театра Соломон Михаэлс. Дело еврейских организаций было отчасти связано с «Черной книгой», которую подготовил Еврейский антифашистский комитет. Она включала в себя многочисленные свидетельства о преступлениях нацистов против еврейского народа. Книга содержала и имена пособников гитлеровцев самых разных национальностей. В СССР книгу не опубликовали. По мнению ряда экспертов, она создавала недостаточно полное представление о событиях войны, да еще и бросала тень на другие народы страны. В ней было слишком много эпизодов участия коллаборационистов в казнях евреев, что в условиях советского интернационализма считалось недопустимым. После отказа в публикации книги, комитет передал ее для издания за рубежом, что вызвало предсказуемое недовольство руководства страны. В условиях начинающейся холодной войны этот шаг расценивался как предательство. Деятельность еврейского комитета рассматривалась как враждебная из-за его тесных связей с государством Израиль. В результате многие члены комитета были арестованы и расстреляны по приговору суда. Теперь, когда Абакумов лично отвечал перед Сталиным за вопросы госбезопасности, его отношения с другими лидерами страны изменились. У него скопилось немало компромата на руководителей самого высокого уровня, но сам он оставался вне партийных группировок. Единственным его покровителем был уже не молодой Сталин, и, собирая эти материалы, Абакумов пытался себя обезопасить. На всякий случай. Но прекрасный оперативник и контрразведчик оказался не самым лучшим политиком. Первым врагом Абакумова стал секретарь ЦК Маленков, потерявший свои высокие посты в связи с авиационным делом и высланный в Узбекистан. Вскоре Маленкову удалось восстановить доверие Сталина, но Абакумов приобрел влиятельного врага. Недругом стал и прежний покровитель Абакумова Лаврентий Берия. Трудно сказать, в чем была истинная причина этого конфликта. После войны Берия больше занимался вопросами военной промышленности и экономики и непосредственным руководителем Абакумова не являлся. Однако Абакумов перестал прислушиваться к советам члена Политбюро ЦК, а однажды даже позволил себе разговаривать с Берией на повышенных тонах. Конфликт случился и с министром иностранных дел Молотовым. Абакумову поступил материал на его супругу, Полину Жемчужину. Полина вызвала неудовольствие Сталина своей демонстративной позицией по еврейскому вопросу. Она высказывалась в поддержку Израиля и встречалась с премьер-министром этой страны Голдой Меир. Жемчужину исключили из партии и выслали в Кустанайскую область Казахской ССР, а Молотов вскоре был освобожден от должности министра иностранных дел. Абакумов поручил организовать наружное наблюдение и за руководством армии. После войны армия была под особым контролем. Сталин боялся, что популярные в народе военачальники и закаленная в войне армия повернутся против государственной власти. Прослушивались разговоры маршала Жукова, генерала Кулика, Гордова и многих других. В результате генералы Кулик, Гордов и Рыбальченко были арестованы и по решению суда расстреляны как изменники. 4 июля 1951 года Абакумова неожиданно отстранили от работы. Спустя 8 дней его вызвали в прокуратуру. Против него было возбуждено уголовное дело по обвинению в измене родине, и бывшего министра взяли под стражу. В тюрьму попала и жена Абакумова с 3-месячным сыном. Незадолго до этого Виктор Абакумов отказался разрабатывать дело еврейских врачей. Дело врачей. В материалах следствия дело о сионистском заговоре в МГБ. Уголовное преследование группы видных врачей, сотрудников лечебно-санитарного управления Кремля, обвиняемых в заговоре и убийстве ряда советских лидеров. Дело врачей-отравителей связали с заявлением врача Лидии Тимошук от 1948 года о неправильном лечении члена Политбюро Андрея Жданова, приведшем к смерти пациента. Инициированы эти дела были лично Сталиным, а разрабатывались Министерством госбезопасности, которое в послевоенные годы возглавлял Виктор Абакумов. Абакумов со свойственной ему педантичностью разбирался в этом деле сам, но счел его нелепицей и продуктом очковтирательства подчиненных. Один из его подчиненных, подполковник Рюмин, в обход начальника написал письмо Сталину, где сообщал, что Абакумов покрывает саботажников и еврейских националистов. Очевидно, что письмо это было написано с подачей личных врагов Абакумова. Сталин мог бы и не реагировать на очевидный донос, но случилось иначе. Судьба Абакумова была предопределена. В тюрьме Виктор Абакумов провел 3 года. Его держали в кандалах и наручниках, подвергали пыткам и избиениям. Здоровый, физически крепкий Абакумов быстро превратился в инвалида. За все 3 года бывший руководитель СМЕРШа не оговорил ни одного человека и своей вины не признал. Не спасла Абакумова и смерть Сталина. Вождь умер, а обиженные Абакумовым люди пришли к власти. Даже арест Берии мало облегчил его участь. Избиения прекратились, но дело Абакумова попытались объединить с делом Берии, хотя все прекрасно знали, что они уже давно друг друга не переносили. 14 декабря 1954 года в Ленинградском доме офицеров началось судебное заседание выездной сессии военной коллегии Верховного суда СССР. Председательствовал прокурор Руденко, тот самый, который представлял СССР на Нюрнбергском трибунале. Когда суд предоставил слово Абакумову, отказавшемуся от адвоката, он заявил: «Виновным себя не признаю. Это дело провокационное, оно сфабриковано Берией. И еще. Сталин отдавал приказы, я их исполнял». Но обладатель досье на всю правящую верхушку живым был никому не нужен, особенно пришедшему тогда к власти тандему Маленков-Хрущев. Неумолимый закон, по которому революция пожирает своих детей, сработал и здесь. Под репрессии по ложному обвинению попал один из руководителей репрессивного аппарата сталинской эпохи. Суд длился 2 недели. Абакумов был приговорен к расстрелу. Последними его словами стали: «Я все, все напишу в Политбюро». Выстрел оборвал слово «Политбюро» наполовине. Супругу Антонину выпустили незадолго до расстрела мужа. Его сын 3 первых года своей жизни провел в тюрьме. В 1994 году военная коллегия Верховного суда СССР обвинение в измене родине с Виктора Абакумова сняла. Где захоронены его останки, неизвестно до сих пор. Его личное дело остается засекреченным, и, вероятно, рассекретят его не скоро.